при этом оказавшись ко мне спиной. Разумеется, я не мог этим не воспользоваться. Оказавшись у него за спиной, одним ударом вырубил его. «Вот тащи его теперь на себе», — проворчал себе под нос и, закинув на плечо владельца дома, отправился вместе с ним на выход из дома. Вариант спуститься по водосточной трубе вместе с ним я даже не рассматривал. Нам никто не мог помешать, и мы под звон тревожных сирен покинули дом. Около калитки остановился, осмотрелся и, никого не обнаружив, легкой трусцой побежал по улице, потом свернул в сторону глайдера. Только когда закончились элитные дома, я встретил первых прохожих, но при моем приближении они быстро исчезали. Глайдер находился там же, где я его оставил. Связать и привязать медика ко второму сиденью глайдера не составило никакой сложности, и вскоре мы покинули гостеприимный двор. Напоследок я срубил один из фонарей освещения. Обратно полетел также дворами, но в этот раз сделал выводы и направился не в сторону гор, а как раз в противоположную. Вой множества полицейских сирен, проносящихся рядом, сопровождал меня при этом. Похоже, в клане уже знают о похищении главного медика клана и в бешенстве. Вначале главный финансист клана, сейчас главный медик. Кто-то при этом сильно нервничает в клане. Представляю, что теперь творится в полиции. Стряхнув с хвоста погоню, поменял направление движения. Вылетев из города, когда уже стемнело и по большой дуге полетел в сторону гор. Добрался до пещеры, залетел внутрь и сразу посмотрел на индикаторы капсулы. Индикаторы стали еще хуже. Главный медик клана уже давно пришел в себя и сейчас занимался тем, что пытался развязаться. «Зря стараешься», — сказал ему, — «связываю я так, что развязать могу только я, и то не всегда». «Чего тебе нужно? Зачем ты меня похитил? Понимаешь, я решил, что клан не обеднеет, если я заберу главного медика клана». «Значит, ты знаешь, кто я?» «Разумеется». «А что с моей семьей? «Осталось дома». «Они живы». «Живы». «Даже охранник жив». «Вижу, ты тоже знаешь, кто я». «Наемный убийца, работающий на клан Даводжи». «Как тебя, Блес Абдулаиджи?» «Что же, тогда ты должен понимать, зачем я тебя сюда пригласил». «И не надейся, я ей помогать не стану», — он посмотрел на капсулу с Марине. «Тогда ты умрешь. Ты меня так и так убьешь. Мне нет никакого смысла тебе помогать, так что пускай подыхает». «Но зачем ты так сразу радикально? Мне ведь никто не заплатил за тебя, значит, и нет необходимости тебя убивать». «Ты работаешь на клан», — он кивнул в сторону капсулы с Марине. «Что тебе прикажут, то ты и сделаешь». Здесь я понял, что объяснять ему что-то бесполезно, он уже все решил для себя. Хотя я действительно не собирался его убивать. «Боюсь, ты не понимаешь ситуации. А чего же, я прекрасно понимаю ситуацию», — перебил он меня. «Ладно, придется объяснять по-другому», — достал подарок из ножен. «Знаешь, что это?» «Нож, я бы сказал, дорогой нож». Глава 21, нет, это ее подарок. «Я живой, потому что этот ее подарок мне не раз спасал жизнь, и чтобы ее спасти, если понадобится, вырежу этим ножом весь ваш клан». «Не сумеешь. Если она умрет, я начну убивать и начну я убивать тебя». «Умрешь ты не быстро, это я тебе гарантирую». «Убивать я умею, поверь на слово, за свою жизнь прикончил столько разумных, что ты за всю свою жизнь столько не вылечил. А теперь слушай максимально внимательно. Видишь вон тот выступ под потолком?» «Вижу. Для начала я тебя за ноги подвешу на него. Потом вот этим ножиком стану снимать у тебя кожу, поверь, это очень больно, ты как медик это должен хорошо понимать, но умереть я тебе не позволю, как только ты попытаешься сдохнуть, я тебя засуну в реанимационную капсулу. Она тебя откачает и продолжу, и так, пока мне не надоест, а не надоест мне долго. Так что умереть у меня еще надо заслужить». «Ты блефуешь». «Зря ты так, один мой приятель меня научил, он с дикой планеты, делал это очень это классно, жаль, погиб, а то бы он тебе продемонстрировал, как это классно делается, здесь я почувствовал, что он засомневался и решил нужно додавить. Впрочем, это будет не сразу. Вначале я слетаю и привезу сюда жену и детей. Надеюсь, ты не сомневаешься в том, что я могу это сделать». «Не сомневаюсь. Там как раз полиция покинула твой дом. Остался один охранник, но он, поверь, совсем не проблема для меня. Я его даже убивать не стану, просто вырублю. Заберу все твое семейство и привезу сюда. Так что, мне вылетать? Какие гарантии, что не тронешь их? Зачем мне они? Спасешь Марине и ребенка. Считай, спас и себя, и свое семейство, а если нет, значит найду и прикончу всех. Мне нужны гарантии. Обещаю, что отпущу тебя, если сумеешь спасти ее. Здесь недалеко альпинистская станция, высажу тебя там, там есть сеть, вызовешь оттуда своих, и они тебя заберут отсюда. А если уже поздно, и я ничего сделать не могу? Тогда внимательно смотри сюда, вытащил из кармана коробочку и показал ему, эту коробочку в своей квартире забрал у элгидовца. Что это? Думаю, ты прекрасно знаешь, что это, раскрыл коробочку и продемонстрировал ему содержимое, в ней лежало несколько ампул и шприц. Не понимаю. Все ты прекрасно понимаешь. Эту коробочку я забрал у одного из алгидовцев, что незваными пожаловали ко мне в домой. А я здесь при чем? Притом. Если ты не понял, что это, сообщаю, это сыворотка правды. Мне не раз доводилось применять данный препарат, и этот запрещенный законом препарат мог попасть к ним только через тебя. Я ничего об этом не знаю. Меня это не интересует. Так вот, если ты попытаешься рассказать, мне что-то типа ты искренне хотел, но оно не получилось, или ты очень старался и сделал все возможное, но так получилось, и она умерла. Я тебе вколю дозу этого препарата, и ты мне со всеми подробностями расскажешь, что и как ты делал или сделал, но не неправильно. После чего ты отправишься под потолок, а я полечу за твоим семейством. Я понял, все сделаю как надо. Разумное решение, и учти, ты не один медик у тебя в медцентре. Если что, я тебя могу легко заменить, не забывай, что я в полиции работал и данные на вас всех у меня есть. Вам все равно не покинуть планету. Все перекрыто, мышь не проскочит. В первый раз слышу мудрую мысль от тебя. Можешь приступать к лечению. Уже приступил. Темно здесь, можно что-то сделать? Можно. Сейчас сделаю свет. Вскоре я подключил уличный фонарь к генератору, и в пещере стало светло. Ты, наверное, голодный. После работы прилетел. Держи, протянул ему сухой паёк. Вообще, похищая его, не думал, что мне попадется такой упрямый медик. Сейчас старался наладить с ним контакт, чтобы он немного расслабился. Голодный, и зубами разорвал упаковку сухого ПКЕ, колдуя над капсулой. А ты давно на клан работаешь? На клан я не работаю, если ты еще не понял. А на кого ты тогда работаешь? На нее, если ты еще не понял.